Беспорочность. Беспорочный, свободный от всякого порока, преступления, проступка, правый, чистый, нравственный, праведный. Словарь Даля. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Луки 1:6. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. 1 Тимофея 3:10. «И сие внушай им, чтобы были беспорочны». 1 Тимофея 5:7. Слова «беспорочный», «безупречный», «безукоризненный» обозначают, что за данным человеком нет вины и, следовательно, нет причины для упрека или укоризны. Словарь Брагауза. Непорочный тот, кто не нарушал заповедей закона Божьего. Его действия были верными и заслуживают оправдания от Бога. Беспорочный тот, кто принял этот дар от Господа верою. Словарь Брагауза.